во Владимирском реальном, как и во всех средних учебных заведениях империи, запрещалось выходить на улицу после 20:00 вечера. Ходить в кино и в театры ученики могли лишь по запискам инспекции. В день окончания реального абитуриенты вместе с преподавателями впервые в жизни напивались до потери сознания, и с учителями же, также впервые в жизни, ездили в публичный дом. На всю жизнь от Владимирского реального остался в памяти класс, парта, урок математики. «Келлер, ты что делаешь?» «Ничего, Леонид Александрович. А надо слушать. Останься на полчаса без обеда». И француз, швейцарец по национальности. «Моншер, вы не знаете урок? Это будет достаточно, если я поставлю вам нуль с вожжами». И француз жмурился в наслаждении и ласковости. Тот самый швейцарский француз, о котором через год писалось в газетах, который бежал из России от уголовного преследования, ибо он оказался педерастом и растлителем учеников. Какая эпоха прошла с тех пор? Империя расстреливала свой режим мировой войной. Октябрь выкорчевывал империю, отстреливаясь от 14 государств, которые хотели его утопить в собственной его крови. Весной 35 года вышли из средней школы девушки и юноши, которые не были еще рождены в 17-м, зачатые и рожденные в громах октября. Арбеков в эти годы переходил от юности в зрелость. И на месте прежнего ученика Келлера стали двое новых Келлеров. Ученики — дочь и сын, проходившие по Октябрьскую школу. Тот прежний ученик Келлер был трудным ребенком. Не случайно он перебирался из Саратова в Богородск, из Богородска в Нижний. И случайным в его судьбе было лишь то, что он окончил школу. Тогда нельзя было утверждать, что из Келлера выйдет писатель Арбеков. Но мальчик с самых ранних лет готовил себя к писательству. И именно это было наитягчайшим обстоятельством для тогдашней школы. Теперь росли сын и дочь. Сын оказался труднее дочери. И, быть может, даже труднее отца. Хотя бы потому, что в отличие от старшего Келлера, он не ставил перед собой никаких целей. Он не жил с отцом, и на горе отца ухитрился к 13-летнему возрасту возыметь отношение к книге, по меньшей мере, безразличное, в окончательном совершенстве познав все виды спорта, а также все коломенские окрестности на много километров вокруг, кое он посещал в прогулы, первозданно мало познав все те науки, которые он проходил в коломенской десятилетке. Так мало, что, встречая у отца писателей, он обратился однажды к отцу с просьбой. «Папа, а ты бы пригласил бы к нам когда-нибудь Пушкина чай пить?» Отец взял сына с первозданных коломенских весей и пересадил в Москву, в 25-ю школу, где директорствовала женщина с фамилией, подходящей для сына, Гроза, и где шефствовали «Известия». Не в назидание, конечно, инспектору Жудро и его отношению к газетам вообще и к Нижегородскому листку в частности. Все годы социальных обвалов и восхождений отец не имел никакого отношения к школе. Глазами детей он вновь увидел школу. Дети вообще, повторяя жизнь, заставляют и молодеть, и видеть пройденного. Воспоминаниями. Глазами дочери и сына отец сопоставил две школы. Отец был вовлечен в общественную жизнь школы, что никак не полагалось по дореволюционным традициям, ибо инспектор Жудро допускал родительский дух в храм науки только тогда, когда из храма